Глава 8. Шаги мага уже давно стихли за дверью, а я все продолжала стоять посреди лаборатории, находясь в каком-то оцепенении. Мне тут совершенно нечего делать, но я почему-то не ухожу. Нужно привести себя в порядок и заняться приготовлением к приему гостей. И кроме меня это сделать некому. Что-то мне подсказывало, что маг вернется не скоро. О том, что произошло со мной недавно, я вспоминать отказывалась. Словно в голове установили барьер, спрятав за ним весь негатив. Так почему же я не ухожу? Да потому что именно в этом месте сосредоточены все тайны, которые я так стремлюсь разгадать, и которые старательно от меня прячут. Я не спеша прошлась вдоль столов, уставленных всевозможного размера колбами, среди которых не было ни единой пустой. Интересно, для чего магу все эти снадобья? На чем он вообще тут химичит? От столов я перешла к стеллажам, продолжая внимательно рассматривать каждую пробирку. В какой-то момент поймала себя на мысли, что не праздное любопытство движет мною. Я что-то искала. И эта мысль напугала меня до такой степени, что захотелось тут же убежать. Но не тут-то было. Какая-то сила не позволила мне этого сделать и заставила идти дальше, продолжать поиски. В одном из шкафов я заметила что-то типа штатива. В нем стояли несколько пузырьков из темного стекла. Уверенно протянула руку и взяла один из них. Дальше я проделала то, чему вообще не находила объяснения. Подойдя к стене, за которой томился Гархал, я откупорила пузырек и обмакнула палец в хранящуюся в нем жидкость. Еще до того, как увидела, как палец окрасился в бордовый цвет и уловила характерный запах, я поняла, что это кровь. Я чертила на стене какие-то знаки, периодически макая палец в кровь. Только вот рассмотреть их не получалось. Кровь моментально впитывалась в стену, не оставляя следов. В какой-то момент в голове моей щелкнуло, словно в ней кто-то включил свет. Я поняла, что делаю что-то неправильное, запрещенное. Рука с пузырьком задрожала, и я не удержала его. Стекло разлетелось на мелкие осколки у моих ног, моментально обращаясь в пыль. А красная лужица, что образовалась на полу, отползла к стене и просочилась под нее. Мне стало страшно, будто только что я убила человека и только мечтала, что скрыться с места преступления. Пожалуй, из-за лаборатории я бежала еще быстрее, чем из жилища озверевшего лорда. Только в своей комнате позволила себе немного перевести дух. Слава богу, Джита нигде не было видно. Сейчас мне хотелось побыть одной, чтобы подумать. А поскольку времени свободного у меня практически не было, я совместила переодевание к обеду с напряженной работой мыслей. Кажется, сэр Берингер имеет полное право прибить меня на месте. Понятия не имела, что совершала в лаборатории, но не могла отделаться от мысли, что это сродни преступлению. А еще я просто обязана признаться ему во всем. Вот только выберу подходящий момент. Из многообразия одежды, аккуратно развешанной стараниями Джита в моем гардеробе, выбор мой пал на те обновки, что прикупил во время шопинга с Франциской. И плевать, я хотела, что появлюсь перед гостями в наряде прислуги. Мне нравились эти яркие юбки и удобные блузоны с закрытыми, к слову, плечами, и со скромным вырезом на груди. Ну и то, что они не стелились по полу, как все те пышные платья, в которые меня вынуждали облачаться, только добавляло плюсов. Всегда любила одеваться на контрасте. Вот и сейчас я выбрала синие чулки, оранжевую юбку и голубую в белый цветочек блузу. Свое отражение в зеркале пришлось мне по вкусу. А уж как удобно было в этой одежде, я и передать не могу. Вот такая, при полном параде и настроенная при первой же возможности покаяться во всех грехах сэру Берингеру, я и отправилась на кухню, чтобы распорядиться насчет обеда. Клару я застала в полу сражения. Как эта добродушная с виду толстушка умудрялась одновременно распекать сразу трех поварих, так и осталась для меня загадкой. Только рыдали они все хором, а она не переставала кричать на них. Думаю, они мысленно меня поблагодарили, когда их шефиня переключилась на меня. «Это что еще такое?» Возрилась на меня Клара, словно я вдруг превратилась в инопланетянку с щупальцами вместо рук и ног. «На кухне посторонним не место!» «А я не посторонний», — возмутил меня столь бесцеремонный наезд. «Сэр Берингер велел мне распорядиться насчет обеда». «Сэр Берингер уже сам обо всем распорядился», — передразнил меня Клара. «И, как видишь, работа уже кипит». «Интересно. Спускаясь сюда, я даже не была уверена, что прием сегодня состоится. И уж совсем сомневалась, что на нем будет присутствовать лорд Райнер. А тут, оказывается, уже все были в курсе, что на обеде будут присутствовать 5 персон. И даже блюда маг велел приготовить не абы какие, а сам лично выбрал из имеющегося списка. Тогда у меня вопрос. А какого он меня вообще отправил на хозяйскую половину? Для чего устроил весь этот фарс? Я уж молчу про то, с каким презрением осматривал мой наряд Клара, словно сама была королевских кровей. Возвращалась из кухни я крайне раздраженная и сильнее прежнего настроенная на откровенный разговор с магом. Даже на время забыла, что собиралась идти к нему с повинной. Только вот самого мага в гостиной не было, а стол уже вовсю накрывался к приходу гостей двумя бойкими девушками. Не хотелось им мешать, да и без дела слоняться тоже было скучно. Вспомнив про сад за домом, я решила туда прогуляться, чтобы убить свободное время. Вблизи сад мне показался еще красивее. И пахло тут чудесно, тонко, какими-то экзотическими цветами, наверное, теми, что буквально усыпали деревья. Такого буйного цветения мне раньше видеть не доводилось. Даже зелень листвы практически не проглядывалась под яркими бутонами. Еще издалека я облюбовала витую лавочку, прятавшуюся в тени дерева, вблизи фонтана. К ней и направилась. Какая-то птичка, которую я никак не могла разглядеть в густых зарослях, так виртуозно пела, что я прям заслушалась. Даже наши соловьи ей здорово уступали. Этот сад мне все больше напоминал райский уголок в довольно суровом месте. Я сидела на лавочке и наслаждалась полуденным теплом, прикрыв глаза от удовольствия. Ну и сидела бы так дальше. Так нет же, приспичило мне открыть глаза и посмотреть на окна крепости. Лорд Райнер в упор разглядывал меня, пристально, не мигая. От того зверя, что повстречался мне не так давно, и от нападения которого я до сих пор еще не отошла, не осталось и следа. Он выглядел совершенно нормальным, даже аристократичным, я бы сказала. Только сейчас обратила внимание, что черты лица его казались бы тонкими, если бы не бородка с усами. Широкий лоб намекал на недюжий ум. Да и в глазах я его явственно читала. Словно сейчас передо мной был совершенно другой человек. Даже от его наглости, свидетелем которой стал в лесу, не осталось и следа. Серьезность, вдумчивость, затаенная печаль и что-то еще, чему не находила определения. Вот что читала в его глазах. Только вот я отлично помнила и не сомневалась, что это один и тот же человек, скрывающий в себе столько личин. И неизвестно, с какой мне еще предстоит познакомиться. Под его взглядом я почувствовала себя крайне неуютно. Сразу же захотелось спрятаться, и уговаривать себя остаться не собиралась. Сад я покинула в спешке, лишь немного сожалея, что не успела вдоль насладиться его красотами. Зато в гостиной меня поджидал сюрприз. И не полностью сервированный блестящий приборами стол, а сэр Берингер собственной персоной. Он сидел в излюбленном кресле с неизменным фолиантом на коленях. Маг что-то настолько увлеченно читал, что даже не заметил моего прихода. А вот у меня к нему накопилось столько вопросов, что даже терялось, с чего начать. Пожалуй, лучше всего сначала признаться в совершенном, возможно, преступлении, а потом сразу же потребовать от него рассказать мне всю правду. «Сэр Берингер», — позвала я при исполненной решимости. Но что стало с магом? Стоило ему только услышать мой голос, как этот далеко не молодой человек вскочил с кресла и подбежал ко мне со словами. «Девочка моя, простишь ли ты меня когда-нибудь за глупость и легкомыслие? За то, что сам того не желая, подверг тебя такому риску? За упертый нрав и непрошибаемость?» Наверное, он бы и дальше продолжал себя награждать эпитетами, один страшнее другого, если бы я не перебила его. «Сэр Берингер, хватит!» Схватила я его за руку и повела обратно к креслу. Честно говоря, я начинала опасаться, что мага хватит удар. Так сильно он раскраснелся. Даже испарина выступила на лбу. Хоть я и не понимаю, что сегодня произошло, но отдаю себе отчет, что зла вы мне не желали. «Ну вот что за характер? Стоило только кому-то разволноваться при мне, как я забывала о себе и начинала переживать за ближнего. «Я не сержусь на вас. Вернее, не буду сердиться, если вы расскажете мне всю правду. Но сначала я сама должна вам кое в чем признаться». Не так-то просто рассказывать о собственной глупости, как может показаться сначала. Даже если учесть, что в лаборатории меня попутали какие-то нечистые силы, что действовал я не по собственной воле, все равно было ужасно стыдно в этом признаваться. Теперь уже, наверное, я покраснела, как майская роза, потому что, судя по выражению лица мага, он даже если хотел, рассердиться на меня не мог. Разве что усиленно хмурил брови и теребил бороду, агрессивнее обычного. «А ты можешь показать, что чертил на стене?» Маг старался говорить спокойно, но я отчетливо читала признаки волнения на его лице. «Не помню». Тяжкий вздох вырвался из моей груди. Я так странно себя чувствовала, словно это была вовсе не я. Произошло что-то ужасное? «Пока не знаю», — пробормотал маг и принялся перелистывать страницы фолианта. «Руна очень сильная. Никакая посторонняя магия не может ее снять». Разговаривал он сам с собой, водя пальцем по непонятному мне символу. «Возможно, он пытался». Маг откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Какое-то время в комнате царила пугающая тишина, которую я старалась не нарушать. Он явно о чем-то усиленно размышлял, потому что складка между бровей не исчезала. «Святые силы охраняют нас!» Вдруг открыл глаза маг и довольно бодро проговорил. «Будем молиться, девочка, и да не допустят они беды!» Какой же он все-таки странный человек. В моей голове никак не укладывалось, как может колдун и алхимик быть настолько верующим. И это не фарс. В нем не было притворства, когда возносились молитвы святым силам. Я даже знала, что в крепости есть алтарь, перед которым маг проводил немало времени. Правда, сама я его не видела, но собиралась разыскать. Интересно же, чем эти люди окружают свою религию? Сама я ни во что не верила, ни в какие высшие силы, и даже немного комплексовала из-за этого. Наверное, когда есть на чьи плечи переложить свои проблемы, жить проще. Хорошо, хоть вы в это верите. Больше себе, чем ему, проговорила я. «Сэр Берингар, как бы вы ни пытались уйти от разговора, я настаиваю. Вы обязаны рассказать мне, что тут происходит». «Ты права, девочка». Тяжко вздохнул он. «Говорить об этом нелегко. Но после сегодняшнего...» «Закон подлости существует! Теперь я в этом убедилась. Когда я настроилась услышать страшную тайну, дверь в гостиную распахнулась, и молчаливый гифт возвестил о прибытии гостей. Да и следом за ним появились улыбающиеся Адалард с Франциской. Правда, на этот раз девушка не бросилась ко мне с объятиями, а вела себя довольно странно. Первым делом она пробежала взглядом по комнате, а уже потом остановила его на мне. Зато брат ее просто лучился дружелюбием. Только глядя на него, настроение мое сразу же улучшилось. Пожав руку магу, этот галантный мужчина припал губами к моей. И неизвестно почему, но мне это было приятно. «Где же Рай?» – воскликнул Адалард. Чертовски по нему соскучился. На этот раз сборы затянулись. «Рай? Уж не лорда ли он так назвал?» Со мной чуть не случилась истерика, когда осознал всю комичность ситуации. Называть раем того, кто вел себя как исчадие ада, такой игры слов нарочно не придумаешь. «А, дружище, рад тебя видеть», — раздалось от двери. Тут уж я с собой не совладала. Рванула к окну, зажав рот рукой и сдерживая рвущийся смех. В комнате повисла тишина. Моя странность не осталась незамеченной. Но мне точно было не до этого. Я боялась, как бы смех не перерос в истерику. Рай и ад, подумай только. Скорее всего, они даже не представляют, что значат для меня эти слова. Хоть и считаю себя Фомой неверующим. Но я выросла в атмосфере, где этим определением присвоена особая смысловая нагрузка. Невольно возникают определенные ассоциации, когда слышу их. А тут... Я не знала, что и думать обо всем этом. «С тобой все в порядке?» Раздался рядом голосок Франциски, и она робко коснулась моего локтя. «Извини», — с трудом проговорил я, все еще давясь смехом. Все хорошо. Повернулась к ней, смахивая слезы. Что тебя так насмешило? Франциска выглядела немного растерянной, но в ее глазах застыло веселое любопытство. Я тебе когда-нибудь потом расскажу, ладно? Бросив беглый взгляд на остальных, я немного успокоилась. Кажется, на нас не обращали внимания, рассаживаясь за столом. Адалард и Райнер о чем-то оживленно беседовали. Сэр Берингар отдавал последнее распоряжение Кларе. Я и не заметила, как она тут появилась. «Пойдем к столу», — пригласила я Франциску, вспомнив о вежливости хозяйки. «Кстати, тебе очень идет этот наряд», — шепнула она мне на ухо, подхватила под руку и направилась к столу. Только сейчас вспомнила, что нарядилась сегодня особенным образом. Элегантная Франциска смотрелась рядом со мной куколкой, облаченной в муары кружева. Но, кажется, кроме меня и Клары, мой внешний вид больше никого не интересовал. Во всяком случае, я не замечала на себе косых взглядов. Разве что лорд поглядывал на меня странновато пристально. Но, думаю, не моя одежда послужила тому причиной. Мое место оказалось рядом с хозяином крепости, чему я тоже тихо порадовалась. Не хотелось бы сидеть напротив и всячески делать вид, что не замечаю его. Да и боялась я его после сегодняшней выходки не слабо. Куда как приятнее было разглядывать симпатичное лицо Адаларда. Они с сестрой заняли места напротив нас. Сэр Берингар разместился во главе стола, как и привык это делать. Напрасно я думала, что моя персона вообще тут кого-то интересует. Весь вечер разговоров за столом только и было, что о поездке лорда Райнера. Как поняла, тот ездил по Мингерии и вербовал солдат на службу у герцога, а может, у самого короля. Этот момент я плохо фиксировала, занятая своими мыслями. А подумать мне было о чем. Например, о том, что Франциска явно неравнодушна к лорду. А иначе чем объяснить то, что она не сводит с него глаз? А стоит тому посмотреть на нее, как заливается ярким румянцем. И что она только нашла в этом мужлане? Да, надо признать, что его поведение и манеры за столом были безупречны. Он даже за мной умудрялся ухаживать, подливая вина. Голос его тоже казался неприятным, пока не всплывали воспоминания, что слышал его совершенно другим, слабо похожим на человеческий. А еще мне нравились его руки, сильные, с длинными пальцами. Но именно ими он держал меня за горло и душил. В общем, к концу вечера мне Франциску даже стало жалко. Не хотела бы я оказаться на ее месте. А вот брат ее, кажется, всячески пытался заслужить мое внимание. Нет-нет, да ловил на себя отнюдь не дружеские взгляды. Даже какие-то пытливые. Конечно же, он мне нравился. Как может нравиться девушке симпатичный молодой человек? Подкупали его легкий нрав и открытость в общении. Когда видела его задорную улыбку, ловила себя на том, что мои губы невольно растягиваются. Но и только. Представить себе его в роли моего парня не получалось, как ни старалась. Но, возможно, еще прошло слишком мало времени с момента нашего знакомства. Когда Адалард с Франциской собрались домой, лорд Райнер огорошил меня вопросом. «Не составите ли мне компанию? Предлагаю проводить гостей и немного прогуляться». Это было неожиданно. Я даже растерялась и посмотрела на сэра Берингара. Во взгляде мага прочитал приказ соглашаться. Да и времени на раздумья мне не оставили. Брат с сестрой уже выходили из крепости. Ничего не оставалось, как последовать за ними в непосредственной близости от лорда Райнера. По дороге к ферме мы разбились на пары. Впереди шли Адалард с Райнером. А ты, Рай. Снова меня это мысленно смешило, стоило только вспомнить. За ними шествовали мы с Франциской. Если мужчины о чем-то оживленно беседовали, то мы практически все время молчали. Франциска выглядела грустной. Я догадывалась о причинах ее тоски. За весь обед лорд даже ни разу не намекнул на особое отношение к этой девушке. С ней он был так же предельно вежлив, как и со всеми остальными. А ведь ее трепетное сердечко явно рассчитывало на иные чувства. И мне было ее нестерпимо жалко. Только и поделать в этой ситуации я ничего не могла. Как и в глубине души считала, что лорд ей совсем не пара. Возле калитки мы все тепло попрощались. Как и при встрече, Адалард припал к моей руке губами. И на этот раз даже дольше удерживал ее в своей. Теперь уже настала моя очередь краснеть под его откровенным взглядом. И, конечно же, это не укрылось от лорда Райнера. Мне даже показалось, что подобная теплота друга пришлась тому не по вкусу. но, скорее всего, мое воображение просто разыгралось не на шутку. Сам он едва коснулся губами руки Франциски и крепко пожал руку ее брату. На обратном пути какое-то время мы молчали. Я физически ощущала всю возрастающую неловкость и мечтала поскорее оказаться дома. Как назло, шел лорд очень медленно. Так и хотелось прибавить шагу, но я не рискнула, опасаясь нарваться на очередную грубость. В какой-то момент он и вовсе остановился, взял меня за руку и развернул лицом к себе. Вот тут я испугалась не на шутку. Но испуг сразу же испарился, стоило мне только заглянуть в его глаза, полное раскаяние. «Линда», — заговорил лорд, и мое имя прозвучало очень красиво в его устах, как музыка. «Хочу извиниться за свое сегодняшнее поведение. Обещаю, что такого больше никогда не повторится». Не могла не заметить, с каким трудом ему давалось каждое слово. Сразу становилось понятно, что извиняться этот мужчина не привык. «Хотела бы я вам верить», — невольно ответила то, что думала. «Вам придется это сделать», — более жестко произнес он. «Только очень прошу не искать больше со мной встреч». «Но я и не собиралась. Сэр Берингер послал меня к вам с поручением». «Каков нахал! Чтобы я искала с ним встречи? Да никогда в жизни!» «Меня не интересует, что вы делали в моем жилище. Прошу только больше никогда не переступать его порог». «Знаете что? Это уже ни в какие рамки не лезет». Я вырвала у него руку, развернулась и быстро пошла вперед. Но он тут же перехватил меня снова. На этот раз он держал меня слишком крепко и стоял чересчур близко. Я даже испугалась, что сейчас он снова превратится в зверя. «Вот и опять я вас обидел», — грустно проговорил он, и я с удивлением посмотрела на него. «А ведь не хотел». Его рука коснулась моего лица и ласково проскользила по щеке. Жест показался мне слишком интимным. По телу разлилось томление, но я не понимала, приятно мне или нет. А вот отойти от лорда на безопасное расстояние хотелось все сильнее. Тем более меня пугал его взгляд и расширенные зрачки, которые закрыли почти всю радужку. «Скоро закат, пора домой». Не придумал я ничего лучше, чтобы хоть что-то сказать. Одновременно высвободилась из его рук и отошла на несколько шагов. «Вы правы», — кивнул он и снова направился к дому. Весь обратный путь мы проделали в молчании. В прихожей лорд Райнер сухо попрощался, пожелав спокойной ночи, и отправился на свою половину.